Глава 27. Милада. Мне эти семейные разборки вот вообще не интересны. Отпустите меня, Глеб Владимирович, домой. А потом ругайтесь, миритесь, любитесь. Ну или что вы там собрались делать? Расстреляв Алену уничтожающим взглядом, Тихомиров проходит в кабинет. Его молчание хуже криков. Ты просто чувствуешь себя никем под его взглядом. Мне бы радоваться, что не меня он удостоил своим вниманием. Но не получается. Была бы это Соня, я бы еще на ее костях станцевала. Алене и так неуютно, что я стала невольным свидетелем этой сцены. Но мне вот совсем не хочется делать вид, что все хорошо, и я ничего не заметила. «Рада была познакомиться», — произносит она, даже пытается улыбнуться. Ситуация некрасивая и непонятная. Алена пытается просчитать поведение Тихомирова, но вряд ли она догадается, что ее жених подкатывает ко мне свои яйца, а я вроде как и не против. Для Алены я девушка Вани. Мне, возможно, должно быть стыдно, что я целовалась с Глебом и мечтала лишиться с ним невинности. Но мне не стыдно. Пусть совесть мучает жениха. А я девушка свободная. С кем хочу, с тем и целуюсь. Тем более я не одна левая девка в его жизни. Пусть получше удерживает своего кобеля, а желательно накинет на него надежный поводок. Хотя не удержит. Не знаю, откуда берется такая уверенность, но я просто это вижу. Красивая баба, все при ней. А вот стержня я не чувствую. Я тоже была рада познакомиться. Бросая на ходу, спешу в кабинет Тихомирова, пока они там не закрылись, а я не осталась сидеть под дверью и ждать царского позволения покинуть рабочее место. «Глеб Владимирович, я работу на сегодня закончила. Могу уже идти?» Выдерживаю деловой тон, порог не переступаю. Своим видом даю понять, что ухожу. «Иди!» После продолжительного раздумья. Я вот чувствую, как он себя ломал, чтобы отпустить. «Всего доброго!» Без каких-либо эмоций, даже Алене не улыбаюсь. Хватит ее застывшей улыбки на лице. На один квадратный метр офиса будет слишком много лицемерия. Алена скрывается в кабинете Глеба, прикрыв за собой дверь. Хватаю сумочку, но выйти не успеваю. В приемную входит Таня. Вот кого я действительно рада видеть. Мы здороваемся, обнимаемся. Она только с самолета. Уставшая, запыхавшаяся, немного лохматая, но все равно красивая. «Ты чего тут?» — кивает на дверь, за которой находится Глеб с Аленой. «Вместо Вероники. Она в аварию попала. Быстро пересказываю все, что мне известно. У себя очередной кивок. С Аленой. Мне больше ничего не нужно было говорить. Таня скорчила недовольную мину». «Только бы трахаться не начали! Я устала и хочу есть!» — пробурчала она. «Спешишь?» «Если только убраться отсюда подальше», — понижая голос. «Я быстро освобожусь. Пойдем где-нибудь посидим? Я голодная, как медведь после спячки. А одна есть не люблю. Умоляюще смотрит на меня. А я что? Сдаюсь. У меня тоже стресс». Курить Ванька не разрешает. Так, может, заесть чем-нибудь сладким? «Я тебя в кабинете Ивана подожду», — сообщаю Тане. Только закрывшись в Ванькином кабинете, я начала успокаиваться. Вот вроде ничего не произошло, а во мне словно пружину сжало. Видела я эту Алену и раньше. Догадывалась, что он с ней не оперу в тот день смотреть ходил. Но все равно царапнула. Только нашла мужика, с которым захотелось секса, а он его раздает всем, как бесплатный интернет. Зачем тогда были эти ночные ожидания у подъезда? Закачанный скандал с угрозами. Я вот тоже с Бертом целовалась, но дальше мне зайти не хотелось. А Тихомирову, видно, все равно, с кем проводить ночи. Ночью все кошки серы, как бы банально это ни звучало. Искать нового дефлоратора? С моими запросами и девственности я лишусь в бальзаковском возрасте. И то, скорее всего, обращусь к хирургу. Это я, конечно, утрирую. Наличие Алены в жизни Глеба на постоянной основе меня слегка расстроило. Вот и лезет в голову всякая ерунда. Минут через 10 пришла Таня и утянула меня в кафе. Предупредила Ваню, что задержусь. Мне хотелось пройтись немного, побыть одной, но после того, как попрощаюсь с Таней. Глеб меня даже слушать не стал. Сказал, что просмотрит все потом. «Не знаешь, что он такой злой?» — спрашивает Таня. «Не знаю. Он таким с собрания акционеров вернулся. С Аленой у них серьезно?» Не хотела спрашивать, но не удержалась. Подтолкнули пресловутое бабье любопытство и талика ревности. «Алена — это пристань. Старая, надежная, вечно ждущая, когда корабль нагуляется в штурмующем море и вернется». «А подробнее?» Что-то я поняла из ее метафоры, но хотелось убедиться, что все правильно. У них давний роман. Я бы сказала, бесперспективный. Но чем больше времени наблюдаю за ними, тем больше убеждаюсь, что она добьется своего. Глебу подавай разнообразие, а Алена с этим мирится. Принимает его таким. Периодически он заводит новые отношения. Крутит страстный, как правило, непродолжительный роман. Алена уходит в сторону и ждет, когда Глебу наскучит. И он вернется к ней. И он возвращается. В очередной раз убеждаюсь, что этот эгоист не умеет любить. А Алену даже жалко. Хотя она сама позволяет с собой так обращаться. Неужели так сильно можно любить, чтобы забыть о себе, о гордости? Простить измену, наверное, можно. Сколько таких пар в мире? Мои родители, как пример. А вот простить неуважение — предательство себя.